У меня такое чувство, что это окажется правдой, он ничего не выигрывает от лжи, это ниже таких людей, как он. Я не знаю, заметил он или нет, но люди с властью и престижем лгут гораздо меньше, чем обычные люди, они просто не видят в этом смысла, для них это пустая трата времени, говорить мелкую ложь и манипулировать людьми. Схемы и манипуляции были оружием слабых на протяжении веков, люди научились им и знают, что богатые и политически влиятельные люди используют их постоянно. Но по-настоящему сильные люди, те, кто может решать, жить вам или умереть по прихоти, на самом деле самые честные, это задевает их гордость. Ведь ни один нормальный человек не станет лгать муравью или маленькому животному. Вздох, пора вставать, иначе это может войти в привычку. Не думаю, что я когда-либо так расслаблялась, просто лежа на кровати, какое блаженство. Как только я все улажу, я потрачу кучу денег на удобную кровать, вот что мне не доставало всю мою жизнь, я потеряла время, мне нужно наверстать упущенное. Хватит ныть, пора. Глава 29. Наташа Романов, 5. Я вижу Наташу, входящую в гостиную. Доброе утро, радостно говорит она. А во, кому-то счастье привалило, отвечаю я с улыбкой. Ох, заткнись, тебя тоже избавили от промывки мозгов. Тебе знакомо чувство свободы, даже если это был более болезненный и глупый метод. Да, это одно из лучших чувств в моей жизни, чувствовать себя свободным от оков, наложенных на тебя, прекрасная эйфория, и у меня не было большого выбора в то время, когда я был захвачен, мое прошлое я убеждала меня совершить самоубийство, на самом деле мне очень повезло, что все сложилось так, как сложилось, щит многое потерял, когда Колсон решил, что лучше подвергнуть меня пыткам с помощью высокотехнологичных экспериментальных методов, чем дать им то, что они хотят, в обмен на мою свободу. Я качаю головой над их глупостью. На их месте я бы согласился на сделку, установил на себя маячок и послал агентов следить за мной 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Что ж, это их упущение. Щит уже не тот, что был раньше, я с трудом узнаю, во что он превратился сейчас. Ну, хватит о них. Сегодня мой последний сеанс, еще один раз, и я буду полностью свободна. Ты уже свободна, остались только некоторые идеалы щита, от которых ты можешь избавиться самостоятельно, но лучше сделать это сейчас. Что ж, давай сделаем это, говорит она с улыбкой, садясь рядом со мной и прижимаясь своим лбом к моему. Мы оказались на базе оригинального щита, той, что использовалась до падения. Никогда не думал, что увижу это место снова. Я оглядываюсь, все тот же старый скучный стиль щита, пытающийся выглядеть круто. Я предпочитаю функциональность, а не внешний вид. Мы перебираем все воспоминания об учениях щита, манипуляциях Фьюри, мы перебираем все. Фьюри, покойник, я и раньше хотел убить его, но теперь я выпотрошу его и нанижу на реактивный самолет. Этот засранец нежилец. Просто слыша все это снова и также точку зрения Нет. Нет, если я доберусь до него первый, торжественно говорит Нет. Давай устроим гонку, первый, кто убьет его, получит приз. Предлагаю я, что за приз, прищуривает она бровь. Мы подумаем об этом, когда доберемся туда, Фьюри хорошо прячется и убегает, нам понадобится время, чтобы найти его. Я пожимаю плечами. После того, как мы закончим с этим, я отправлю тебя обратно в башню Мстителей, есть большая вероятность, что ты встретишь там Колсона, что ты планируешь делать, спрашиваю я, не знаю, я хочу отомстить, но не знаю, как это сделать, я спрошу их с глазу на глаз и тогда решу, отвечает она после некоторого раздумья, я киваю, о, и когда ты придешь туда, скажи Тору и Старку, что я хочу поговорить с ними, у меня есть кое-что, что нужно им, а у них есть кое-что, что нужно мне, я предлагаю обмен. Она странно смотрит на меня. Ты вернешься туда после ограбления одних из самых сильных людей на этой планете, чтобы обменять украденное на что-то еще, я правильно поняла? Я усмехаюсь. Почему бы и нет, если у меня есть возможность, что мне мешает сделать это, если они снова нападут на меня, скажи им, что в следующий раз я не буду сдерживаться. На этот раз она пожимает плечами. Я передам сообщение. А что они сделают после этого, уже не моя проблема. Я улыбаюсь. Вот это настрой, теперь давай закончим. Она кивает, и мы возвращаемся к работе. Через 3 часа мы закончили, проснулись, подождали, пока голова немного прояснится. Нет нарушает молчание первой. Ну, вот и все, я не знаю, как мне отплатить тебе за это, Хаем. На моем лице появляется улыбка. Я знаю. Как насчет того, чтобы сходить на ужин в честь твоего выздоровления? Она ненадолго остановилась, затем ухмыльнулась и сказала дразнящим тоном. Ты приглашаешь меня на свидание? Мы только что избавились от многолетней промывки, а это нелегко, и я хочу отпраздновать это приятным ужином с красивой женщиной. Так что да, я приглашаю тебя на свидание. Она улыбнулась. Когда и куда мы поедем? Я думаю о Франции, там должно быть хорошо в это время года. Что касается времени, как насчет сейчас? Я вызываю гримуар в своей руке. Мягкий свет охватывает нас обоих, затем останавливается. Что это было? Спрашивает она, глядя на свои руки, не чувствуя никаких изменений. Это был сон шпиона, мы выглядим совершенно по-разному для всех остальных, кроме друг друга, так мы сможем наслаждаться, не оглядываясь всю ночь через плечо. Затем я открываю портал и предлагаю ей свой локоть, она берет его, и мы входим в портал. Смена сцены. После прибытия в Париж я веду нас в несколько дорогой магазин, чтобы купить подходящую одежду для вечера. Поскольку я вроде как богат и не слишком ценю деньги в этом мире, для меня это не проблема. Мы наряжаемся в элегантную одежду и идем в самый шикарный ресторан поблизости, который принимает без предварительного заказа. Мы сидим на верхнем этаже, заказываем еду и ждем, пока принесут напитки. Ты с самого начала пошел на все, купил мне одежду и привел меня сюда. Ты точно знаешь, как произвести впечатление на девушку. Немного поддразнивает она. Что я могу сказать, я не иду на полумеры. Улыбаюсь я в ответ. Я забыла спросить в первый раз, но что это за волшебная книга, которая появляется и исчезает, она как будто имеет свою волю. Это, как продолжение меня самого, часть меня, которую я отделил и сформировал в магическую книгу или гримуар. Она помогает мне с магией и поддерживает меня, когда я сражаюсь, так же как искусственный интеллект, который помогает Старку. Приносит шампанское, мы слегка чокаемся бокалами и продолжаем проводить одну из лучших ночей в своей жизни. Когда все закончилось, мы переоделись в ту одежду, в которой пришли, прогулялись и увидели вывеску «Танцевальный вечер танго» перед клубом. Нам обоим стало любопытно, и мы вошли внутрь. Там было полно людей, в основном пар, которые танцевали, наслаждаясь друг другом. Мы пробыли там около получаса и прекрасно провели время, танцевать с кем-то вроде нее. Кто обучен этому, было удивительным опытом. Мы ушли раньше, потому что люди смотрели на нас с благоговением, видимо, мы произвели впечатление на толпу. После того, как мы закончили наш вечер, я отвез ее туда, где она впервые приземлилась, когда была парализована. Ее одежда щита все еще здесь, так что защита сработала и забила на поиски, хорошо знать на будущее. Она идет в другую комнату, чтобы переодеться, а я жду. Я все время думал о времени, проведенном с ней, и сейчас я удивлен, осознав, что она мне нравится, даже если наша ситуация определенно была подстроена какими-то богами и богинями. Она возвращается с одеждой щита и рюкзаком, в котором, как я предполагаю, находится одежда, которую она носила сегодня вечером. Я открываю портал, который ведет в здание рядом с башней Мстителей, затем я использую заклинание, которая не позволит ей никому рассказать о важной информации, которую она узнала, пока была со мной, она даже не сопротивлялась. Я отлично провел время, Наташа, ты принесла в мою жизнь то, о чем я и не подозревал, что мне нужно, я прибуду в башню Мстителей через 2 дня, говорю я с улыбкой. Она колеблется, затем, словно набравшись смелости, быстро встает прямо передо мной и нежно целует меня. Поцелуй длился минуту, по крайней мере, мне так показалось, у меня никогда не было такого поцелуя, и я говорю это, учитывая опыт обеих жизней. Когда мы разошлись, она посмотрела на меня и сказала, «Спасибо, за все, я прекрасно провела время. Надеюсь увидеть тебя в башне и очень надеюсь, что ты будешь поддерживать со мной связь, даже если нам не удастся там встретиться». А затем вошла в портал. Глава 30. Побочная история. 1. От лица Бога. Поцелуй. От лица Тачми сама. Подождите, подождите. Происходит поцелуй между Грантом и Нет. Да, да, да, да, да. Наконец-то шип увенчался успехом. Даже если они еще не знают об этом. Мне пришлось изрядно потрудиться ради этого. Я угрозами и хитростью заставил этого ублюдка пойти за Наташей. Минус 100 к каждой характеристике было просто блефом. Наказание было запрещено вводить в наши системы с тех пор, как у нас сменился босс. Но это сделало свое дело, заставило его хотя бы поговорить с Наташей. Как только богини судьбы и любви обратились ко мне, я понял, что должен это сделать. Два шпиона с промытыми мозгами, сражавшиеся на разных сторонах, теперь вместе против всего мира. Если это не хорошая романтическая история, то я не знаю, что это. Подождите, надо сказать Хелене, Хаймем, она только что начала свою смену, но кого это, черт возьми, волнует. Офис пространства Хелены. Удачи, молодая. Как только она заканчивает с душой, я прыгаю перед ней. Шип увенчался успехом. Я размахиваю кулаком, крича при этом. О, это случилось быстрее, чем я думала. Так Грант и Наташа теперь вместе. Нет, они только что поцеловались, но я видел это. Они теперь связаны друг с другом. Такая любовь на уровне родственной души, не имеет значения, что они или мы делаем сейчас, они неразлучны. Не думаешь ли ты, что Богу не подобает вмешиваться в любовную жизнь смертных? Эллин покачала головой. Заткнись, вуайеристка, не думай, что мы не знаем, чем ты обычно занимаешься. Ты самая большая извращенка из всех нас, постоянно наблюдающая, как люди, которых ты реинкарнировала, занимаются сексом. У нее хватило порядочности хотя бы немного покраснеть. Если их обоих оставить в покое, то одним телом завладеет инопланетянин, а другой пожертвует собой, потому что они были достаточно глупы, чтобы не убить Таноса мгновенно или просто отрезать ему руку в самом начале. Так у них хотя бы будет шанс на счастливую жизнь. Как скажешь, а теперь уходи. Моя смена только началась, босс будет кричать на меня. Отпихивает она меня. Ладно, ладно, все знают, почему ты выполняешь свою работу так быстро. Это для того, чтобы у тебя было больше времени на мастур. Она начинает бросать в меня сферу энергии, крича при этом. Оставь меня в покое, сумасшедший старик. Глава 31. Воссоединение с мстителями. Это было удивительно, я не ожидал такого от нее. Я искренне рад тому, что между нами происходит. Теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы получить остатки библиотеки в Камартадже. Остались только самые сложные книги. Я просто запомню их и изучу позже. Неплохо было бы сейчас иметь теневых клонов. Но на покупку чакры требуется 10 тысяч очков, а теневой клон стоит 50 тысяч, потому что он очень универсальный, и не будем говорить о времени, которое я должен потратить на контроль чакры, чтобы использовать гзюцу. Нен был таким дешевым, потому что это была моя первая сила. Мне нужно найти несколько баз гидры и ограбить их. Я бы пошел грабить щит, но они почти все разорены. Я снова вздыхаю и вхожу в портал, ведущий в Камартадж. Равно. Отлиться нет. Я оказалась на заброшенном складе в Нью-Йорке. Всего через пару минут я смогу увидеть башню Мстителей. Теперь, когда я думаю об этом, зачем было ставить там знак? Это же огромная мишень, напрашивающаяся на ракетный удар. Правительство настолько коррумпировано, что может просто проигнорировать приближающуюся ракету, направляющуюся прямо на башню. Я пожимаю плечами, это уже не моя проблема. Пока они не разбомбят это место в ближайшие несколько дней, пока я здесь, мне все равно, что они будут делать потом. Я подхожу к входной двери и говорю: «Джарвис, пожалуйста, открой дверь, и если это возможно, не говори им, что я здесь. Я хочу, чтобы это был сюрприз. Интересно, сработает ли это вообще?» «Конечно, мисс Романов, вас внесли в реестр людей, которые могут просить меня о помощи, но знайте, что я всегда сообщаю мистеру Старку о том, что произошло, позже ночью, так что если вы не скажете им сейчас, я сделаю это потом. Спасибо, Джарвис». Хах, так вот как он его запрограммировал. Приятно знать. Я захожу в лифт и через несколько секунд оказываюсь на последнем этаже. Я слышу, как Тони говорит: «Наконец-то, Колсон, твоя девушка землетрясение здесь, мне нужно, чтобы она помогла мне взломать несколько правительственных спутников. Трекер Нет снова заработал, и мне нужны все из них. Хорошо, что они все еще пытаются отыскать меня, я полагаю. В этом нет необходимости, Тони, как ты видишь, я прямо здесь». Выражение лица у всех бесценно. Они просто замирают на 5 секунд, некоторые даже дольше, Видимо, для них это шок. «Нет, как тебе удалось сбежать?» — говорит Клинт, двигаясь ко мне. «Я не сбежала, он меня отпустил. Да, кстати, он вернется сюда через 3 дня, чтобы заключить сделку с Тором и Тони. Клинт, я слышала важную информацию от сам знаешь кого», — сказала я ему, глядя на его живот, сигнал для его беременной жены. Глаза Клинта сразу расширились, и он начал немного паниковать. «Пойдем в отдельную комнату». «Конечно, мы вернемся через 5 минут, тогда я отвечу на ваши вопросы, это важно, соберите остальных, чтобы мне не пришлось повторяться». Мы заходим в отдельную комнату, где нет ни камер, ни микрофонов. Я только что узнал от них, что с ними все в порядке. «Нет, что ты выяснила?» Я смотрю ему прямо в глаза. «Ты знал, Нет, о чем ты говоришь?» Я направила на него айсер. «Ты знал?» Фьюри знал все это время и все равно использовал меня для опасных миссий. Он был ошеломлен этим, и через несколько мгновений серьезно ответил. «Нет, я ничего об этом не знал. Ты в этом уверена?» Драгоценный камень, который Грант дал мне, завибрировал 1 раз. Это значит, что он говорит правду. Простой артефакт распознавания лжи, спасший меня от стольких неприятностей. Я вздохнула с облегчением и опустила пистолет. «Извини, но я должна была убедиться. Да, я на 100% уверена, что Фьюри знал об этом и все равно использовал меня. Я всажу ему пулю в голову при следующей встрече. Я, наверное, убью Колсона прямо сейчас, если он узнает об этом. Он выглядит потерянным». «Как? Почему?» Промывка мозгов в красной комнате все еще оставалась. Фьюри должен был знать обо всех тестах, которые я прошла, чтобы стать агентом щита. Он, должно быть, думал, что так я буду полезнее, и если я провалюсь, бывший шпион КГБ удобно возьмет вину на себя вместо щита. Он молчит некоторое время. «Клинт, я знаю, что ты очень предан щиту, и в это может трудно поверить, но помнишь, ты сказал мне, что только Фьюри знает о местоположении твоего дома. Если ты когда-нибудь выйдешь за рамки, как, по-твоему, они остановят тебя? Поскольку никто больше не знает о них, они не могут причинить им вреда. Это правда, но это также означает, что они не могут защитить их. Почему Фьюри организовал им тот дом? Почему не ты? Разве это не было бы безопаснее? Я не знаю. Он выглядит опустошенным. Должно быть, он уже сомневался. А я только что пришла с доказательством, мы доверяем друг другу жизнь, я бы не стала лгать об этом. «Как ты узнала?» – мрачно спрашивает он меня. «Мак, сначала узнал он, я, конечно, отказывалась верить, но он продолжал складывать доказательства за доказательством, тогда у меня не было выбора, кроме как принять правду. Он исцелил меня за определенную цену, я никогда не чувствовала себя лучше за всю свою жизнь. Клинт, я теперь свободна». Я улыбаюсь ему. «И что, он ограбил нас, похитил тебя, исцелил и отпустил?» «Да, это выглядит немного странно. Он странный человек, он наложил на меня заклятие, чтобы я не могла раскрыть информацию о нем, пока он сам не вернется сюда. Он хочет заключить сделку, молот Тора и костюмы Тони в обмен на что-то, что я точно не знаю. Он отпустил меня быть его посланником, так меньше всего шансов, что произойдет еще одна стычка». Клинт думает об этом минуту. «Ты права, теперь, когда мы знаем, что ты в безопасности, все, кроме Тора, должны успокоиться. Тони не так уж сильно волнуют костюмы, он всегда может сделать новые». Я киваю на это. «Пошли, ребята нас ждут, но не удивляйся, когда я наведу на Колсона пистолет, если он узнает о моих намерениях». Он только вздыхает на это, зная, что я не передумаю. Он и вправду отличный друг. «Клинт, после того, как мы закончим здесь, мы должны переместить их немедленно, они не в безопасности. Если кто-то еще знает, где они, я могу попросить мага открыть портал куда-нибудь, и мы перенесем их оттуда, даже он не будет знать, где они. Это будет план, если мы не сможем придумать план понадежнее». Ему не хочется просить помощи у незнакомца, но он все равно кивает, понимая, что безопасность его семьи – это самое главное. Мы выходим в гостиную, все собрались здесь, мстители, Колсон и его команда, леди Сиф и Мария Хилл. Брюс подходит ко мне. «Нет, ты в порядке?» «Да, я в порядке». Все еще странно видеть его с новой стороны. Я знаю, что он мне нравился, но теперь мне нравится и Грант. Мне нужно разобраться в своих чувствах. «Ну, агент Романов, я думаю, пришло время рассказать нам, что произошло». Колсон берет разговор в свои руки. «Конечно, но сначала-то не принесет мне выпить, и вам, ребята, тоже не помешает. Я рассказываю им в общих чертах. Он похитил меня, вылечил за определенную плату, отпустил, чтобы передать сообщение, что он придет сюда через 3 дня, чтобы заключить сделку с Тором и Тони. Значит, он придет сюда, чтобы вернуть мой молот в обмен на что-то, спрашивает Тор. Так он сказал, но я не знаю, чего он хочет, и он использовал заклинание, чтобы заставить меня молчать. Отвечаю я ему: «Леди Сив, ты хороша в магии, посмотри, сможешь ли ты снять его заклинание, и нет, что значит вылечил тебя, ты ведь не получал ранений в бою». Я улыбаюсь и встаю. Я наставляю 2 пистолета на Колсона и Марию Хилл и целюсь им в головы. «Вау-вау!» — восклицает Тони. «Нет, что ты делаешь?» — кричит Брюс. «Я просто смотрю на Колсона и Марию. Он отменил мою промывку мозгов, и вот мой вопрос. Вы знали, что мне все еще промывали мозги? Советую вам говорить правду. Агент Романов, что это значит?» — говорит Колсон. «Ей промыли мозги скипетром?» — спрашивает Скай. «Всем успокоиться!» — кричит Клинт. «Он готов поддержать меня. Видите ли, последние 3 дня маг лечил меня за определенную плату, и оказалось, что Фьюри все это время знал, что мне промыли мозги, но не сказал мне, чтобы иметь шпиона-смертника для самых опасных миссий. Теперь вы двое, как ближайшие консультанты Фьюри, его правая и левая руки, так сказать, вы должны были знать об этом. Я информирую всех, но просто, чтобы услышать это из ваших уст, вы знали». Глава 32. Уход от третьего лица. Неужели вы знали? Казалось, слова Наташи эхом разнеслись по комнате. Никто не смел пошевелиться. Если бы это был гражданский, его бы просто быстро обезвредили, но она, другой случай. Она убьет Колсона и Марию, как только кто-нибудь пошевелится. Ее тело сделало бы это еще до того, как ее разум понял бы, что произошло. Это то, чему обучают агентов красной комнаты, стрелять без колебаний и угрызений совести. Это выгравировано в их мышечной памяти. Колсон посмотрел прямо на Наташу, несколько мгновений он молчал, как будто принимая решение. «Да, Фьюри сообщил мне, когда ты присоединилась к щиту». Его слова оставили всех в комнате безмолвными, особенно его собственную команду. «Фьюри приказал мне молчать, ты была отличным сотрудником, и если бы ты избавилась от своей маленькой проблемы, то могла бы решить, что шпионская жизнь не для тебя. Мы не могли так рисковать», — пытается объясниться Колсон. Драгоценный камень в кармане Наташи один раз вибрирует, сигнализируя о правдивости его слов. Наташа ничего не говорит и смотрит на Марию. «А ты?» — Мария напрягается, ожидая, что умрет после этого, и говорит. «Я не знала подробностей, я поняла, что что-то не так, когда Фьюри приказал мне не подходить к тебе слишком близко. Сказал, что ты — актив, который щит не может позволить себе легко потерять. У меня были подозрения, но я никогда не действовала по ним и следовала своим приказам». Драгоценный камень вибрировал один раз, показывая, что она тоже говорит правду. Стив, словно почувствовав настроение Наташи, быстро попытался успокоить ее. «Нет, успокойся, ты выше этого, лучше, чем они. Отлиться, Нет, шансы не в мою пользу, если я убью их сейчас, так что поступлю следующим образом. Я говорю Стиву, не глядя на него. Нет, не успокоюсь. Что ж, Колсон, Мария, считайте это моим уходом из щита. Я стреляю в них с абсолютной точностью. Я тренировала этот конкретный прием, пока он не достиг хирургического уровня. Некоторые клиенты хотели, чтобы жертва страдала. Это техника стрельбы в живот, целясь в позвоночник. Если им повезет, Колсон и Мария до конца жизни будут сидеть в инвалидном кресле. Если нет, они будут парализованы от шеи вниз. «Колсон!» — кричит Мелинда Мэй. Остальные немедленно двигаются к ним, а я просто убираю оружие и возвращаюсь к своему напитку. Клинт ничего не говорит, садясь рядом со мной. Он действительно отличный друг. «Нет, что ты наделала?» Брюс смотрит на меня с ужасом. По иронии судьбы, я стала монстром. Они получили по заслугам, а я слегка отомстила. Я действительно хотела убить их, но это не закончилось бы хорошо. «Ты с ума сошла? Как ты могла?» Один из людей Колсона кричит на меня. Кажется, его звали Фиц. «Я убью тебя». Мэй наставила на меня пистолет. «Эй!» Перед ней появляется костюм Железного Человека. Он смотрит на меня. «Теперь ты довольна?» «Нет, я бы убила их, если бы тебя здесь не было. Не нужно скрывать, это именно то, что я бы сделала. Мы должны быть хорошими парнями, черт возьми!» Кричит на меня Тони. «Хорошими парнями!» Она сумасшедшая. Скипетр сделал ее еще безумней. На этот раз это девушка с темными волосами. Нет, на ней нет никаких следов энергии Скипетра. То, что она сделала, произошло по ее собственной воле. Хаэм, это леди Сиф, одна из подруг Тора, она сильна. Если быть хорошим означает, что страдать и давать собой манипулировать, тогда с меня довольно. Я ухожу из Мстителей. Они были шокированы этим, как будто это было хуже, чем застрелить кого-то у них на глазах. Ты серьезно? Лицо Тони опустилось. Ты собираешься уйти вот так просто? Брюс выглядит опустошенным. Если бы все было иначе, мы бы, возможно, сошлись, но это не так. Я сделала свой выбор, а он сделал свой. Я имею в виду то, как он смотрел на Нет, словно она монстр, иронично со стороны парня, который бесчинствует в городах. Мстители должны быть выше этого, нельзя давать своим чувствам разрушить все. Стив пытается проповедовать свою философию, прозвище «наивный солдат» подходит ему больше, чем я думала. Ну, очевидно, нет, щит должен был защищать людей, а они использовали меня без всяких сомнений. Мстители были созданы Фьюри, щитом, чтобы они рисковали своими жизнями вместо него и правительства, мы, падшие ребята, команда, которая первой бросается в бой, если мы облажаемся, мир получит наши головы, до сих пор нам везло, но это ненадолго. Я больше не хочу быть частью этого, я хочу жить нормальной жизнью, говорю я, не сдвигаясь ни на дюйм, я с ней, с меня хватит, я оставлю борьбу с преступностью вам, ребята, в конце концов, я просто парень с луком, а у Нет только ее оружие, мы не такие, как вы. Отныне я в отставке, мне повезло несколько дней назад, это легко мог быть смертельный выстрел. Я понимаю, это входит в обязанности, но я не хочу больше этим заниматься, нормальная спокойная жизнь сейчас звучит неплохо, говорит Клинт. Он встает, и я следую его примеру. Ты думаешь, что тебя просто отпустит? Тор смотрит на меня, он заговорил впервые после того, как я выстрелил в них. Я поворачиваюсь к нему. Да, думаю, они заслужили это, и никто не может меня осудить, мы шпионы, нас не существует. Шпион уходит в отставку только в том случае, если он получает неизлечимую рану или другой шпион убивает его. Мы уходим до того, как это действительно случится с нами. Он даже не пытается остановить нас, видимо, как полубог и принц он многое повидал, и это для него не в новинку. Очень хорошо. По крайней мере, возвращайся через 3 дня, мне нужно, чтобы ты опознала мага, когда он прибудет. Я киваю ему, мое уважение к Тору выросло после этого. И вот так просто ты уходишь, Брюс поворачивается ко мне. Вот так, я считаю, что заслуживаю счастливой нормальной жизни после того, что со мной случилось. Если ты хочешь того же, то послушай моего совета, отправляйся на изолированный тропический остров с небольшим населением. Купи себе хороший дом и начни там спокойную жизнь. Я желаю тебе удачи, Брюс. Я ухожу сразу после того, как сказала ему эти слова. Глава 33. Тестирование магии созидания льда. Вы реально позволите ей уйти вот так просто? После того, как она застрелила Колсона, кричит Скай. И что ты хочешь, чтобы мы сделали, девочка? Пошли и заставили ее вернуться. Тор остановил ее. Действительно, то, что случилось с Фил, трагично, но вполне заслуженно, ты сейчас слишком эмоциональна. Ее использовали и манипулировали годами, она заслуживает мести за то, что с ней сделали, или ты хочешь сказать, что ее чувства не имеют значения? Сиф, сидящая рядом с Тором, закончила его мысль. Мистер Старк, разве Колсон не был вашим другом, а вы просто стоите здесь и ничего не делаете? Фитц поворачивается к Старку. Чего ты ждешь от меня, парень? Очевидно, что щит здесь не прав. Всем успокоиться. Давайте сначала вылечим его, а потом решим, что делать дальше. Нам повезло, что Хелен решила остаться на несколько дней, и машина, которая исцелила Бартона, все еще здесь, говорит всем капитан. Да, повезло, пробормотал Биннер. Что ты имеешь в виду? Спросил его капитан. В голове у всех присутствующих был тот же вопрос. Неважно, есть здесь машина или нет, она не сможет их вылечить. Наташа специально выстрелила в них таким образом, скорее всего, они пробудут в инвалидном кресле всю свою жизнь. Что? Крикнули команда Колсона. Это правда. Хелен вышла из медицинской комнаты. Пули попали в яблочко, этот выстрел был чистой хирургией, разница в миллиметр и он бы не сработал, Мне жаль, но они никогда больше не встанут на ноги. Это ухудшило общее настроение в комнате. Значит, ничего нельзя сделать. Мэй входит в комнату. Если бы кто-нибудь посмотрел достаточно близко, то увидел бы, что ее глаза немного покраснели. «Нет, мне жаль», — отвечает ей Хелен. «Мы ждем и готовимся к приходу мага». Наташа сказала, что он исцелил ее. Возможно, он захочет сделать то же самое для Колсона и Хилла, но за это определенно придется заплатить. «Кроме этого, мы ничего не можем сделать», — нарушает мрачное настроение Тор. «Это поднимает надежды всех присутствующих в комнате». «Да, я уверен, что смогу достать все, что ему нужно, в обмен на Колсона и Хилла», — говорит им Тони, но он не выглядит слишком убежденным. «Давайте не будем забегать вперед, он может быть способен, но не факт, что он захочет, он специально сказал, что придет сюда только ради Тора и Тони. Я не уверен. Нет, мы определенно не сможем одолеть его, если дело снова дойдет до драки, так что не говорите ему ничего, даже если он откажется, мы просто примем это. В прошлый раз он пощадил нас, но я не уверен, что он захочет сделать это снова», — говорит Стив. И вот так мрачное настроение вернулось вместе с тишиной, половина людей покидает комнату, потому что не может больше там оставаться. Смена сцены плюс таймскип. От лица ГГ. «Я изучаю эту вещь с тех пор, как прибыл в Камартадж. Раньше, когда я был с Нет, я не трогал скипетр, только изучал его. Когда я прибыл сюда, я сразу же разбил кристалл, и камень предстал во всей своей красе. Я изучаю эту штуку уже 2 дня, это просто потрясающе. Прибавка к моему интеллекту уже достаточно хорошо, 50% прибавки к интеллекту, это безумие, не будем говорить о других бонусах. Благодаря этому, проект Гильгамеш наконец-то завершен. А да, я могу непрерывно использовать их весь день, умение средней дальности готово. Я сделал их так, что они будут стрелять только разными типами лезвий, соединенных прочной тонкой нитью энергии древнего. К сожалению, проект Энкиду все еще не готов. Я должен быть в состоянии воплотить его скоро с силой камня, но это на потом. Завтра я встречаюсь с мстителями, я буду практиковать мое созидание льда на сегодня и закончу на этом. Лучше сначала воссоздать способности Грея и Леона, раз уж они уже созданы, а камень мне слегка подсобит. Эта штука настолько полезна, что просто бесценна. Она значительно ускорит мой прогресс. Я иду в тренировочную зону. Что ж, начнем с основ. Созидание льда. Паркет, я замораживаю пол. Базовое применение, заклинание по области, но не очень полезное. Созидание льда. Копье, полезное заклинание средней дальности, бросает около 30-40 копий, связанных с магическим кругом. Созидание льда. Стрела, заклинание дальнего действия, которое выпускает сотни стрел. Я использовал его немного, расход довольно высок, но опять же это заклинание по области дальнего действия, так что это можно понять. Созидание льда, стена и созидание льда, щит, базовое и продвинутое применение одной и той же концепции. Созидание льда, пушка, странное заклинание, но оно имеет свое применение. Созидание льда, оружие, такое как меч, боевой топор и молот, будет не так полезно. В конце концов, его лед с достаточной силой сломается, если я не вложу в него много энергии, поэтому я не буду использовать его для ближнего боя. Это статические заклинания создания льда, я предпочитаю динамические заклинания создания льда, заклинания Леона великолепны. Созидание льда, орел, обезьяна, дракон, тигр, пантера, отличные заклинания, они могут двигаться и служить отличным отвлекающим маневром или подлой атакой. Я могу использовать их для грубой силы или просто заставить их взорваться. Все они будут так или иначе изменены мной. Но странно, что они остановились на этом. У меня как раз достаточно сил, чтобы повторить это. Оно будет не глубоким, только базовое, но это будет великое заклинание. Созидание льда. Старукая Каннон. Появилась гигантская ледяная Каннон. Ха-ха-ха-ха. Это потрясающе. Сейчас она еще слаба, легко сломается, если кто-то просто ударит ее, но когда я стану сильнее и привыкну к магии созидания льда, мои заклинания тоже станут сильнее, я достигну уровня нитера, но я добавлю эффект замораживания при каждом ударе, они получат удар огромной рукой, содержащей много силы, и это сделает их холоднее и медленнее. Ха-ха-ха, кончилась магическая сила, странно, как это вообще работает, это отдельный магический контейнер, хвост феи он должен работать на эфирионе, который присутствует в воздухе в том мире. Но у нас нет эфириона, а я все еще могу его использовать. Система каким-то образом делает это возможным, но волнует ли меня это на самом деле? Нет. Пока я становлюсь сильнее, меня это не сильно волнует. Но мне действительно нужно найти несколько баз гидры. Чакра и дзюцу теневого клона стоят много очков. Может, мне стоит щедро предложить свою помощь в уничтожении баз гидры? Да, давайте сделаем это. Это выставит меня в лучшем свете, и я смогу ограбить их вслепую. Беспроигрышная ситуация. Глава 34. Пират и маг заходит в бар. Хмммм. Что мне делать с камнем? Я не могу перестать думать об этом. С Гильгамешем и магией созидания льда в качестве резервной копии, даже без моего Хацу я все еще могу легко сбежать и даже могу победить их, если очень постараюсь. И я не хочу оставлять камень здесь, на Камартадже. Камни нельзя помещать в инвентарь, поскольку это отдельное измерение. Возможно, лысую он не заинтересует, но то же самое нельзя сказать о других. Камень бесконечности может заставить любого задуматься о своей верности. Поскольку я не могу оставить его здесь или положить в инвентарь, остается рискнуть, спрятать его где-нибудь или положить в гримуар и начать процесс создания искусственного камня, во время которого я не смогу использовать гримуар в боях. Но у меня не было другого выбора. Пришло время приступить к созданию искусственных камней. Я спорил, какой камень взять первым, разума или времени. Но камень разума – лучший выбор, он повысит мой интеллект и понимание, что поможет мне изучить его и другие камни. 5. После того, как камень будет помещен на обложку книги, другие камни не могут быть помещены, пока процесс не будет завершен. Процесс займет минимум 2 месяца постоянной зарядки под воздействием нен или магии древнего или 4 месяца автоматической зарядки за счет приема самой энергии древнего. 6. Книгу нельзя использовать во время этого процесса. Готовый искусственный камень будет содержать 50% энергии по сравнению с оригиналом. 7. Искусственный камень обладает всеми теми же способностями, что и оригинал, только слабее, но для использования камней в первую очередь необходимы достаточные знания и понимание. Таковы были условия, которые я поставил своему Хацу. Что ж, давайте сделаем этот гримуар бесконечности. Гримуар появляется в моей руке, я беру камень и помещаю его в слот, который находится в центре пентаграммы. Я почувствовал бесконечную силу камня на долю секунды, прежде чем гримуар закрылся. Гримуар получил одно чертовски важное обновление. Теперь я не смогу использовать его в течение нескольких месяцев, но после этого все станет намного веселее. Смена сцены, башня мстителей, от третьего лица. Было бы неплохо, если бы он сказал нам, во сколько он придет. Старк жаловался последние 2 часа, так как именно он обычно заставляет людей ждать. Разве это важно? Просто расслабься. Он сказал, что придет сегодня, и он придет, сказала Нет, расслабляясь на диване. Знаешь, для человека, который разозлил многих людей своей выходкой, ты довольно расслаблена, особенно учитывая, что здесь нет Клинта, который поддержит тебя. Где он вообще? Спросил Тони. Он занят чем-то гораздо более важным, плюс он ушел из Мстителей и Щита. Ему нечего здесь делать, и почему бы мне не расслабиться? Вы, ребята, ничего мне не сделаете, плюс я нужна вам. Улыбается она ему. Тор хлопнул по столу. Не имеет значения, здесь Бартон или нет. Сейчас 4 часа дня, я жду здесь уже несколько часов, когда же придет этот чертов маг. Мой молот, мой носитель силы. Если что-то нападет на нас, я буду сильно ослаблен. Думаю, я проявил достаточно терпения. Но даже у меня есть свои пределы. Ты не единственный, чье терпение на исходе. Фьюри выходит из тени. Фьюри, многие встают. Что ты здесь делаешь, и как вы, люди, продолжаете сюда попадать? Спрашивает Старк, чувствуя, что ему не доверяют. Я здесь ради нее, показывает он на Наташу. Смелости тебе не занимать, Наташа. Остаться здесь после того, как ты застрелила моих подчиненных. Он пристально смотрит на нее. Могу сказать то же самое про тебя, Фьюри. Показаться передо мной, после всего, что ты сделал. Хочешь сказать что-нибудь напоследок? Она направила на него пистолет. Только не это. Стив прикрывает лицо рукой. А-а-а, нет, кричит Старк, и между ними появляются костюмы. В моей башне больше не будет стрельбы. С меня хватит того, что вы тут устроили. Вы знаете, сколько я плачу за уборку после каждой стычки. Кровь так просто не отмывается. И после этого я серьезно усилю охрану. Все смотрят на него странно, видимо, стресс наконец-то доконал его. Нет опускает пистолет и пожимает плечами. Неважно, я могу убить его позже, он должен заплатить за то, что сделал. Команда Колсона не вставляют ни слова. Похоже, ты не понимаешь своего положения, Наташа. После того, как мы закончим с магом, ты будешь арестована за измену, все это здание окружено и небо тоже, ты никуда не уйдешь. Что касается того, что с тобой сделали, ты шпион, это твоя жизнь, на твоих руках слишком много крови, чтобы жаловаться на это сейчас. Мы спасли тебя от КГБ, давали тебе задания, ты их выполняешь и получаешь деньги, это и есть твоя жизнь, или же была. После этого ты будешь помещена в самую маленькую камеру, которую мы сможем найти, с компанией, угрожает ей Фьюри. Вуш, на стене комнаты открывается портал. Я так не думаю, Фьюри. Искаженный голос эхом разносится по комнате, когда он входит через портал. На лице Нет появляется улыбка, в то время как все остальные сильно настораживаются. Ах, и почему же? Я никогда не встречал тебя, маг, и не испытываю к тебе никакой враждебности. Вежливо говорит Фьюри, держа пистолет за спиной. О, а я наоборот. Отвечает Уорт и снимает капюшон. Глава 35. Сделка 1. От лица ГГ. О, а я наоборот. Я опускаю капюшон и не могу не улыбнуться, когда вижу их реакцию, которая, честно говоря, бесценна. Уорт практически кричит команда Колсона, в то время как Мстители в замешательстве. Нет начала смеяться. Рад, что кто-то кроме меня находит эту ситуацию забавной. Кто этот парень? Спрашивает Тони. Я знаю тебя, ты тот, кого заманила в ловушку Лорелей, разве ты не был тогда со щитом? Спрашивает леди Сиф, выглядя озадаченной, ее нельзя винить, у нее есть дела поважнее, чем следить за тем, что происходит со щитом. Если он со щитом, почему он напал на нас? Ах, Тор, я буквально слышу, как вращаются шестеренки в его мозгу. Знаете, для принца с футуристической планеты он не очень умный. Потому что это не так, заявляет Фьюри и продолжает. Он еще один предатель, как и она, и как уместно, что вы двое встретились и подружились. И вот он здесь, он буквально забыл, что я одолел Мстителей, он изменил свое отношение, как только увидел меня и понял, что я просто человек, бывший агент щита и предатель. Теперь он смотрит на меня сверху вниз, высокомерие этого идиота поражает, я знаю, что он прожил до сегодняшнего дня благодаря своей паранойе, но неужели он думает, что они остановят меня, если я захочу убить его? Фьюри, ты стал еще глупее, чем в последний раз, когда я тебя видел, и одеваешься как бродяга. Мы с тобой немного поболтаем после этого. Я предлагаю тебе выпить, потому что это будет последний раз в твоей жизни. Я выпустил в него немного жажды крови, магия действительно удобна, ее можно использовать и таким образом. Подожди, ты сказал, что пришел за сделкой, тогда к чему эта внезапная агрессия, Кэп? Как обычно, пытается разрядить обстановку. Капитан, я понимаю, что ты был простым солдатом, но даже у твоей наивности должен быть предел. Этот человек стал причиной гибели тысяч людей, по своим личным мотивам или потому, что ему приказывало начальство. Я собираюсь убить его, а затем заняться его начальством, и ни ты, ни мстители не смогут сделать ничего, чтобы остановить меня. Но, как ты сказал, я здесь, чтобы заключить сделку с Тором и Старком, Фьюри может и подождать. Уверенно заявляю я всем. Ты сошел с ума, Уорт, я сейчас же уничтожу тебя и ее. Кричит Мэй и направляет на меня свой пистолет. Фьюри делает то же самое, даже ничего не сказав. Я поднимаю руку, и оба они полностью погружаются в лед. Я не хочу слышать их нытье. Это что-то новенькое. Говорят одновременно Нет и Тони. Мэй, Фитц, Симмонс и Скай бегут к ней. Я улыбаюсь. Я освоил вчера новый трюк. О, с ними все будет в порядке, если только вы не сломаете лед, тогда им будет больно. Я поворачиваюсь к Мэй и поднимаю бровь. Я понимаю твою агрессию ко мне, но при чем здесь Наташа? Кстати, где Колсон? Он хотел отправить меня на пытки в правительство с помощью экспериментальных высокотехнологичных методов, у меня к нему претензии. Твоя безумная подружка застрелила Колсона и Марию Хиллу. Они пробудут в инвалидных креслах до конца своих дней, и если ты думаешь, что приблизишься к ним, то ты еще безумнее, чем она. Скай начинает трясти здание. Эй, «Не здесь, я только что привел это место в порядок», — кричит Старк на Скай. «Я игнорирую их обоих и поворачиваюсь к Нет. Ты выстрелила в них обоих и не убила их», — усмехаюсь я. «Эй, я не такая, как ты, я была в меньшинстве, плюс я знала, что ты в конце концов прикончишь Колсона, зачем мне зря рисковать жизнью. Это и вправду странно, что они даже оставили ее невредимой после того, что она сделала. Довольно». Крик Тора взрывает барабанные перепонки каждого. «Мак, приступим к делу, я теряю терпение. Я хочу вернуть свой молот, чего хочешь ты?» — говорит Тор, стоя прямо передо мной. «Да, ты сказал, что вернешь Железный Легион, который ты украл. К твоему сведению, я легко могу построить другой, так что не жди от меня многого. С другой стороны, если ты сможешь вылечить Марию и Колсона, мы сможем заключить хорошую сделку», — ухмыляется Старк. «Ха-ха-ха-ха, ты хочешь, чтобы я их вылечил? Этого не случится, Старк, и я никогда не говорил, что просто обменяю Легион. У меня есть информация, которая тебе очень нужна, как и тебе, Тор». Я улыбаюсь им. «Они просто уставились на меня», — Тор заговорил первым. «О какой информации идет речь, Мак? Я сбрасываю на них бомбу. Информация о Рагнарёке и убийце твоих родителей, Тони». «Что?» Все в шоке. «Эти людям стоит сниматься в комедийном шоу. Следи за своими словами, Мак. Рагнарёк не должен упоминаться так легкомысленно, и откуда мне знать, что ты говоришь правду?» «Да, как мы можем доверять тебе?» — продолжает Тони. «Мы все дадим великую клятву», — говорю я им. Они смотрят на меня, оба в замешательстве. «Вы не знаете о клятве? Старк-то ладно, но ты, Одинсон, чему тебя учили в Асгарде?» Я немного издеваюсь над ним. «Ты с ума сошел? Великая клятва связывает разум, тело и душу. Если ты нарушишь клятву, тебя ждет участь хуже смерти. Она была запрещена всеотцом и не использовалась уже много веков». Леди Сив смотрит на меня в недоумении. «Я готов принять это, а как насчет вас двоих? Если вы не нарушите клятву, то все будет хорошо». Они некоторое время смотрят друг на друга и кивают. «Мы готовы принять ее», — говорит Тор. «Мой принц, ты...» — Сив прерывает его. «Нет другого выхода, Сив, мне нужно вернуть мой молот, а у него есть информация о Рагнарёке. Если он готов принести клятву, то это обязано быть правдой». «Она отступила. Каковы твои условия?» — спрашивает меня Кэп. Я смотрю на Тора. «В обмен на Мьёльнир и информацию о Рагнарёке, я хочу получить доступ ко всем знаниям об Асгарде и изучить Тессеракт». Я продолжаю, повернувшись к Старку. «Я дам тебе Железный Легион и информацию об убийце твоих родителей. В обмен я хочу, чтобы ты построил мне костюм Железного Человека через несколько лет, полностью оснащенный искусственным интеллектом, который подчиняется только мне и свободен от любого вмешательства». Второстепенные персонажи начинают жаловаться, но я сосредотачиваюсь только на Торе и Тони. «Мне нужно обсудить это с Сив, это нарушает несколько законов Асгарда. Мне нужно знать, возможно ли это вообще». «Конечно, не торопись». Я беру напиток из своего инвентаря, сажусь рядом с Нет и протягиваю ей стакан. Она улыбается и благодарит меня. «Что насчет тебя, Старк, есть что сказать?» Он странно молчит. «Да, я в замешательстве, у меня нет проблем с твоей просьбой. Честно говоря, ты с самого начала знал, что я соглашусь, но почему через несколько лет? Вот чего я не понимаю». «Ах, он постоянно улучшает костюм, так что он, вероятно, даже не заметил. Он привык, что люди хотят костюмы сразу же. Текущая технология костюма Железного Человека не принесет мне никакой пользы. Ты, вероятно, не задумывался об этом, так как делаешь это без раздумий, но ты радикально улучшился по сравнению с тем, что было несколько лет назад, когда ты создал первую версию Железного Человека. Через несколько лет почти гарантированно, что ты совершишь какой-то прорыв и еще больше улучшишь костюм. Вот что мне нужно». «Неважно, договорились». Он пожимает плечами, ему сейчас все равно, лишь бы отомстить. Тор и Сив возвращаются. «У меня нет проблем с твоими исследованиями на Асгарде, я могу устроить это с моей властью коронованного принца, но проблема в Тессеракте, который сейчас находится в хранилище моего отца. Позволь мне уточнить, ты будешь изучать его, а не красть или что-то в этом роде, верно?» «Да, если хочешь, я могу даже уничтожить его. Когда закончу с ним, тогда никто не будет злоупотреблять его силой. Технически я буду изучать его, а процесс создания искусственного камня копирует знания и силу камня. Оригинальный камень или Тессеракт останется невредимым». «Мы подтвердили, что его уничтожение приведет к ужасным последствиям, поэтому мы просто заперли его. Если ты способен обойтись без катастроф или жертв, то можешь попробовать. А во, они и вправду не пытались открыть его, они узнали, что он опасен и просто заперли его, но опять же, большинство вещей в этом хранилище никогда не изучалось, независимо от того, насколько они продвинуты, в конце концов, они все еще варвары, которые любят сражаться. Отлично. Значит, мы пришли к согласию. Да, Тор кивает. Мы дали великую клятву, теперь никто из нас не сможет солгать или отступить от сделки. Тогда вам обоим понадобится много алкоголя. Я наливаю им крепкий напиток телекинезом и подаю Тору полный стакан. Ну, во-первых, твой брат Локи все еще жив, говорю я им. Черт, говорит Тони, затем смотрит на Тора. Тор только хмыкает и выпивает весь стакан. Глава 36. Сделка 2. Тор, Локи инсценировал свою смерть и сейчас сидит на троне, пьет и веселится. Недолго ему осталось, пробормотал Тор. Он воспринял это на удивление хорошо, учитывая, что это Локи. Он, вероятно, ожидал, что что-то подобное в конце концов произойдет. Я не могу поверить, что он жив, я оплакивал его, оплакивал, говорит Тор. А может и нет, по крайней мере, он не ломает вещи. Подожди, если Локи на троне, то где же отец? Ну, он наложил на твоего отца заклятие и поместил его в какой-то дом престарелых. Я понятия не имею, где именно. Локи должен будет отвезти тебя к нему. Это легко можно устроить, говорит Сиф, стоя позади Тора. А-а-а, так второсортные персонажи перестали спорить. Хорошо, что я не отменил заклинание, которое заглушает их для меня. О, и он сделал гигантскую статую себя за свою героическую жертву. Я смеюсь, а Тор просто прикрывает лицо, это весело. Он действительно похож на парня, который мог бы это сделать. Нед смеется. Хорошо, а что насчет Рагнарёка? Задает он главный вопрос. Хаэм, что вы знаете о настоящей истории Асгарда? Как был образован Асгард? Тор и Сиф смотрят друг на друга. Что ты имеешь в виду под настоящей историей? Тор настораживается. Из-за клятвы я не могу лгать, и он знает это. Я собираюсь разрушить всю его жизнь. 1500 лет лжи, о, это будет некрасиво. Тор Одинсон, ты не первенец. Истинный наследник трона, Хиладинс Доктир, богиня смерти и войны, твоя старшая сестра. У него буквально отпала челюсть. Кажется, я вижу это впервые. Что? Он потерял дар речи. За много веков до твоего рождения Один и его дочь Хила вели войну по всем королевствам, она была его мечом, его правой рукой и палачом. Асгард был построен из материалов, которые они разграбили. После того, как они построили Асгард, Один решил остановиться, но Хила хотела продолжить расширять влияние Асгарда за пределы 9 королевств. В то время Хила и Один были равны по силам, поэтому Один пожертвовал Валькириями, чтобы выиграть достаточно времени и запечатать ее в Хель на тысячелетие. Печать связана с жизнью Одина, поэтому, как только он умрет, она будет освобождена. Они пытаются обработать информацию, но я даю окончательный нокаут. У Одина осталось не так много времени, его жизнь подходит к концу. Хила освободится через несколько лет, она может убить всех в этой комнате, не проронив ни капли пота, и это при том, что она ослаблена. Какие у нас есть варианты, чтобы предотвратить Рагнарёк? Торжественно спросил Тор. Никаких. Что значит никаких? Должен же быть какой-то способ, говорит Сиф. Нет, нет способа предотвратить Рагнарёк. Я заглянул в будущее, Хилу освободят, и она обязательно вернется домой, это ее источник силы. Тор, возможно, уничтожит Асгард, чтобы помешать ей править им. Суртур уничтожит его, потом Танос, и так далее, и так далее. Падение Асгарда предрешено. Пророчество означает, что все временные линии встретятся в определенной точке, где произойдет определенное событие. Ничего нельзя сделать. Сиф рухнула на пол. Что ж, я не могу ее винить. Я только что сказал ей, что ее планета обречена. Тор просто молча повесил голову вниз. Что мне теперь делать? Спросил Тор, ни к кому конкретно не обращаясь. Ну, поскольку твоя родная планета будет непригодна для жизни, я предлагаю тебе переселить свой народ на другую планету. Он мало что может сделать, пророчество будет исполняться любыми средствами, с этой штукой не поспоришь. К счастью, истинные пророчества случаются очень редко. Но Асгард, наш дом, мы должны его защищать, кричит Сиф. Вы все умрете, Асгард это планета, место, дом, пока ваши люди живы, другое не имеет значения. Берите, что можете, и переезжайте в другое место. Кто такой Танос? Я знаю о Суртуре, но впервые слышу о нем, спрашивает Тор. Хаймэмэм, значит, он не полный идиот. У Таноса, безумного титана, самая большая армия во всей известной вселенной. Он из расы под названием Титаны, и у них, возможно, самая большая физическая сила из всех рас, даже выше, чем у вас, Тор. На самом деле, Танос может легко сравниться с Халком. Это должно дать тебе представление о том, с какой силой ты имеешь дело. Он ходит от планеты к планете и уничтожает половину населения. Причина этого неизвестна. Некоторые говорят, что он делает это, чтобы та половина, которая выживет, могла процветать. Другие говорят, что он влюбился в госпожу смерти и совершает геноцид ради нее в качестве подарка. Второсортные персонажи на заднем плане начинают переговариваться между собой, вероятно, отрицая это. «Госпожа смерть, ты хочешь сказать, что боги существуют?» — говорит Тони, пораженный, и все поворачиваются ко мне. «Даю тебе совет, Старк. Неважно, веришь ты в богов или нет, просто не делай ничего, чтобы оскорбить их, последствия будут катастрофическими». Он прав, космические сущности очень даже реальны, я узнал о них в начале обучения, нам сказали никогда не сражаться и не злить их. Любая из сущностей может уничтожить планету одной лишь силой мысли, сообщила Сиф остальным. Ну, это все, что касается информации, теперь давай сгоняем за твоим молотом, только я и Тор войдем в это место, мы вернемся через минуту. Я встаю и открываю зеркальное измерение, я и Тор входим внутрь. Тор видит свой молот в копии этой комнаты, он смотрит на людей, но они его не видят. Вот он, лежит с тех пор, как попал сюда. Хорошо, иди возьми его и пойдем обратно. Он выходит из оцепенения и хватает свой молот, молния начинает струиться по его телу. Ах, гораздо лучше. Он улыбается. Теперь, когда вы воссоединились, давай вернемся назад. Мы возвращаемся в реальный мир. Думаю, наша сделка завершена, когда я смогу отправиться в Асгард. Спрашиваю я, он немного размышляет. Я пробуду на земле еще 2 недели, мне нужно сделать кое-какие приготовления. Локи никуда не денется, через 2 недели встретимся здесь, и мы отправимся в Асгард. Эй, Тор, можно мне с тобой? Нед внезапно удивляет всех, включая меня, толпа снова начинает жаловаться, судя по тому, как быстро шевелятся их губы. Я могу читать по губам, но мне все равно, что они говорят, я отключил звук не просто так. Магия, это здорово, благодаря ей моя жизнь стала намного проще. Он смотрит на нее некоторое время. Да, еще один не изменит ситуацию, но почему ты хочешь присоединиться? Я никогда не была в космосе, а теперь, когда у меня появилось много свободного времени, я хочу немного исследовать его. Она пожимает плечами, потом смотрит на меня и улыбается. Ты ведь не будешь возражать? Я улыбаюсь ей в ответ. Вовсе нет, ты хороший собеседник. Ладно, теперь, когда вы закончили с Тором и закончили флиртовать, моя очередь. Тони заводит ту же старую веселую мелодию, затем становится смертельно серьезным. Кто убил моих родителей? Глава 37. Сделка 3. Тони. Кто убил моих родителей? Старк смотрит на меня мертвыми глазами. Честно говоря, твоя просьба слишком проста, за нее я получил наибольшую выгоду. Не могу я удержаться, нанотехнологичный костюм железного человека за несколько минут моего времени, бонзай прошлым воспоминаниям. Твоих родителей убил зимний солдат по поручению Гидры. Твой отец был для них занозой, поэтому они послали за ним лучшего из лучших, и это не закончилось хорошо для твоих родителей. Но, честно говоря, ему следовало нанять телохранителей. Я пожимаю плечами в конце. Гениальный ученый без охраны, это все равно, что просить схватите меня или убейте меня. Кто? Тони был не единственным, кто был в замешательстве. Я оглянулся вокруг, все они понятия не имели, кто он такой. Я вздохнул, и эта сила, которая защищает людей и землю, как мы выжили до сих пор, уму непостижимо. Зимний солдат, профессиональный убийца, слух в разведывательном сообществе, говорит Наташа, заставая некоторых из них врасплох. На его счету более 20 убийств за последние 50 лет. 50 лет, и это не считая невинных жертв, попадающих под прицел. Мне дали однажды работу, когда я защищала ученого. Я использовал свое тело, чтобы прикрыть его, зимний солдат выстрелил в него через меня, оставляя на мне большой шрам. Пока, пока бикини. Я ухмыляюсь и посылаю ей телепатическое сообщение. Я думаю, Ты будешь выглядеть с ними великолепно, все шрамы рассказывают историю, ты должна гордиться ими. И если ты хочешь, я всегда могу исцелить их, как только я стану лучше в магии, тогда мы сможем наслаждаться пляжем. Она посылает мне лучезарную улыбку, заставляя остальных смутиться. Она права, у него один из самых высоких показателей убийств среди ассасинов в истории Гидры, как у одного солдата. Продолжаю я, этот человек, суперсолдат, прямо как Кэппи, только он был буквально запрограммирован Гидрой на убийство, несколько строк, и он будет слушаться каждого вашего приказа. Вы можете сказать имя, спрашивает Старк, да начнется драма. Зимний солдат, это никто иной, как барабанная дробь Баки Барнс, и снова большинство в замешательстве, кроме Кэпа, который на несколько секунд был шокирован, услышав имя своего мертвого друга. «Это невозможно!» – закричал Кэп. «Баки погиб в австрийских Альпах более 70 лет назад. Я не буду просто стоять на месте, пока вы оскорбляете человека, который был мне как брат. Он встает и выглядит так, будто собирается ударить меня. Кэппи, похоже, ты не очень умен. Я дал клятву говорить правду. Если бы я солгал, то я бы умер на месте». Это шокировало его настолько, что он замер. «Тогда это значит?» «Это значит, что твой дорогой старый приятель Баки жив и убивает людей ради Гидры, и что Старк собирается пойти и убить его». Я указал на него, и все повернулись к нему так быстро, что у них, кажется, заболела шея. «Ты знаешь его текущее местоположение?» – спросил он, полностью игнорируя остальных. «Понятия не имею, должно быть, находится на скрытой базе Гидры. Плюс сделка была только о его личности». Он мне кивает. «Джарвис, просмотри все возможные базы данных, те, которые ты не сможешь, мы со Скай возьмем на себя». «Подожди», начинает Скай. «Послушай, девочка, ты у меня в долгу. Или ты уже забыла?» Он останавливает ее взглядом. «Тони, успокойся, это не его вина». Он сказал, что ему промыли мозги. Принялся умолять Стив. «Мне все равно, он убил моих родителей, я заслужил право на месть», кричит на него Тони. Пока все остальные пытались их успокоить, Нед посмотрела на меня. «Это то, что ты имел в виду, о добре и зле. Я подумала над твоими словами, я не совсем согласна, в мире все еще есть добрые и злые люди. Но мне кажется, ты выразился неправильно. Я думаю, ты хотел сказать, что есть очень мало людей, которых можно назвать добрыми или злыми, их крайнее меньшинство. Ты хотел сказать, что мир почти полностью состоит из серых. Люди, которые действуют из своих побуждений и жадности, делая только то, что в их интересах и чтобы им было лучше, это нормально. Месть – это нормально, почему бы и нет, просто люди считают, что это неправильно, потому что тот, кому причиняют боль, это кто-то из их близких. Тони хочет отомстить за своих родителей, дети из Соковии хотят отомстить за своих родителей. Оба они правы, но это не значит, что тот, кого они хотят убить, будет просто сидеть и ждать. «Хэммм, ты права, так звучит лучше, я неправильно выразился. Ха-ха-ха, даже если я маг, это не значит, что я вдруг обрел мудрость. Люди становятся мудрее с возрастом, по мере накопления различного опыта. Ты сама довольно мудра, теперь, когда ты можешь ясно мыслить, ты никогда не думала о том, чтобы написать книгу.